видимый, вьющийся космами, воздух в доме Ксении и имел качество живой воды. Мысль об опасности выскользнула из головы, как тогда стакан из руки, и разлетелась с хрустальным звоном. Сознание запечатлело ровный, убаюкивающий гул пчел, напоминающий охранную сигнализацию. Он спал, пока слышал этот монотонный и бесконечный звук, уверовав, что ничего с ним не случится. И проснулся, когда над головой стало тихо, но зато в березовом лесу отчетливо послышался хлопок автомобильной дверцы, потом тяжелое пыхтение и злой веселый мат. Прячась за деревьями, Бурцев приблизился к машине. Оперативники орудовали монтажками, вручную снимали покрышки с колес и меняли пробитые камеры. «Ну что, орлы, долетались?» — спросил он, появляясь из-за крайних берез. «Подрезали вам крылья?» Оперативники побросали инструменты, полезли за сигаретами. Украшенного ромой распух нос, заплыли глаза, а на скуле взялась коростой круглая ссадина от скользящего удара. Похоже, этот стоял насмерть и получил свое. Очкарик Жора был проворнее в драке или хитрее, выглядел получше. Лишь оцарапана щека, будто бы женскими ногтями, и нет очков. Под мышками заметно выпячивались пистолеты. Если им вернули оружие, значит, побывали в руках своих коллег. Только странно. Что ж коллеги не позаботились восстановить простреленные колеса? И еще заметил Бурцев. Двигаются они как-то неестественно. Ноги переставляют так, словно им мешает что-то, как плохим танцорам. «Рассказывайте, где были, что видели?» Бурцев подал очки Жоре. «Кто самый смелый?» «А вы цепочку мою не находили?» Безнадежно спросил Рома. «Казенная! 55 граммов! Хотя нахрен теперь!» Сергей достал из кармана порванную цепь и бросил Крашеному. «Это кто ж так разуделал московскую милицию? Коллеги?» У Ромы даже синяки побагровели. Он спрятал цепочку и, схватив монтажку, широко расставляя ноги, подступился к колесу. «Суки! Я их паскуд достану!» «Это не коллеги!» — определил умный очкарик. — Ни по милиции, ни по рэкету. Кто это был, неясно. Ничего не понимаю. — Да ладно тебе крутить, не понимаешь, — обрезал его Рома. — Говори как есть. Бабы нас взяли. Натуральные бабы. — Мы находились в машине. Ждали вас, — стал объяснять Жора. — Все было нормально. Вдруг выходит девушка. «Не девушка, а женщина!» — поправил Крашеный. И закатил истерику, метнул куда-то в лес свой инструмент, заколотил кулаками по машине. «Сука драная! Я ей ноги выдерну, матку выверну!» «Заткнись!» — рявкнул Бурцев. «Сам как баба!» «Да вы бы знали! Это не бабы! Это...» Он уткнулся головой в кабину и застонал. Она была в купальнике. Такой тонкий купальник из сеточки. Терпеливо выждав, продолжил разумный очкарик. «Здесь черта и здесь черта». «Поставить бы ее раком к березе», — промычал сквозь зубы его товарищ. Подошла к машине и говорит. «Мальчики, мол, подвезите до поселка. Кто-то одежду украл. Комары заедают». Очкарик сделал паузу, что-то пропустил. «Я сказал, некогда, не можем. Она, давай нам зубы заговаривать. Мы из кабины вышли, разумеется». «Хватит тебе дуру гнать! Рассказывай все!» Крашеный снова стал разогреваться. «Голубыми назвала», — признался Жора. «Конечно, сами виноваты. Не раскусили провокацию». не голубыми, а пидорами —